Процесс подготовки к революционным изменениям в армии не был легким, но все же я видел результат. Каждое новое испытание, каждый новый шаг в улучшении вооружений приносил все больше уверенности в правильности выбранного пути. В течение следующих нескольких месяцев мы с генералом Вавиловым продолжали работать над созданием новых моделей техники, и все большее количество специалистов подключалось к проекту. Нам удалось наладить сотрудничество с крупными металлургическими и машиностроительными заводами, обеспечив их необходимыми заказами. Но этот успех был лишь частью общей картины. В то время как наша армия становилась более мощной, я не мог забывать о том, что нужно укреплять позиции России на международной арене. Внешние угрозы становились все более осязаемыми. Военные успехи не могут существовать в вакууме, и для того, чтобы реализовать долгосрочные планы, нам необходимы надежные союзники. В это время для России настал момент выбора. Стоит ли укреплять отношения с соседями и бывшими противниками, или же мы будем стоять в изоляции, полагаясь только на собственные силы? Я знал, что привлечение новых союзников может стать решающим фактором, который обеспечит безопасность нашей империи в предстоящие десятилетия. С каждым днем международная политическая ситуация становилась все более напряженной. Германия продолжала модернизировать свои вооруженные силы, а Австро-Венгрия все активнее стремилась к укреплению своего влияния в Европе. Англия и Франция также не оставались в стороне, модернизируя свои флоты и армии. Мы не могли позволить себе отставать. Но я также понимал, что Европа того времени была полна союзов и противостояний. Германия могла быть нашим самым мощным противником, но одновременно и потенциальным партнером. Теоретически, объединившись с Германией, мы могли бы стать доминирующей силой на континенте, но такой союз мог бы привести к многим политическим и социальным проблемам. К тому же, учитывая историческую напряженность между нашими странами, это было крайне рискованно. Тем не менее, мне не удавалось отбросить мысли о создании союза с Австро-Венгрией. Она также имела схожие интересы с Россией в Центральной Европе, и их противостояние с другими европейскими державами могло стать основой для плодотворного сотрудничества. Я решил провести личные переговоры с австрийским императором Францем Иосифом, и это могло быть рискованно, но наши два государства, как я считал, могли бы объединить усилия для решения проблем в Европе. Переговоры прошли под знаком осторожности, но тем не менее мы договорились о создании неформального альянса. Это было своего рода соглашение о взаимопомощи, которое обеспечивало наше сотрудничество в случае угрозы со стороны третьих государств. Тем временем, несмотря на все успехи в армию, политическая ситуация в России становилась все более тревожной. Недовольство среди оппозиции росло, а радикальные движения начинали набирать популярность. Я видел, как меняются настроения в обществе, и не мог игнорировать эти изменения. Противники реформ становились все более агрессивными, а на горизонте маячила угроза массовых протестов, которая могла перерасти в настоящую революцию. Я понимал, что мне нужно действовать быстро. Если я смогу укрепить армию и внутреннюю безопасность, а также наладить международные связи, возможно, удастся избежать разрушительного столкновения с оппозицией. Но для этого мне нужно было продолжать реформы и усиливать влияние на политические силы внутри страны. Мне нужно было наладить отношения с дворянством, а также с рабочими и крестьянами. Страна должна была быть объединена не только армией, но и в социальном плане. Следующие месяцы я посвятил тому, чтобы усилить влияние в различных слоях общества. Я активно взаимодействовал с крупными промышленниками и предпринимателями, пытаясь убедить их в необходимости поддержать мои реформы. Я также начал работать с радикальными группами, чтобы снизить их агрессию и предложить им конструктивные пути для развития страны. Одновременно с этим я продолжал следить за развитием ситуации в Европе. Германия и Австро-Венгрия оставались важными стратегическими партнерами, но я также понимал, что в мире все быстрее создаются новые альянсы, и нам нужно было быть готовыми к любому повороту событий. Все это создавало ощущение, что на нас ложится ответственность не только за собственную страну, но и за будущее всей Европы. От того, какие решения я приму, зависело не только положение России, но и будущее всего континента. Глава 11. Переговоры в Берлине. Письмо, доставленное курьером в золоченой папке с восковой печатью, было коротким, но полным скрытых смыслов. Император Вильгельм Иллел приглашал меня в Берлин на личную встречу для обсуждения вопросов, имеющих значение для стабильности Европы. Все было написано вежливо, но между строк читалась настороженность. Немцы чувствовали перемены в российской политике и явно хотели понять, чего стоит их новый старый сосед. Я понимал, это приглашение – не просто жест вежливости, это испытание, возможность склонить Германию на нашу сторону или, наоборот, погрузить отношения в недоверие. Времени на раздумья не было, я приказал готовить поездку. Поездка в Берлин заняла несколько суток. Специальный царский поезд шел под усиленной охраной через Польшу и Восточную Пруссию. Я использовал это время, чтобы еще раз проработать свои предложения. Укрепление экономических связей, договор о ненападении, технологический обмен в области промышленности и транспорта. В Берлине меня встретили с пышной официальной церемонией. Военный оркестр, рота гвардейцев в блестящих шлемах, роскошная карета. Вильгельм Иллел лично приветствовал меня у Бранденбургских ворот, улыбаясь своей знаменитой железной улыбкой. Его взгляд был проницательным, он, как я, искал в другом слабости и намерения. Наши переговоры начались в зале Белого Орла, в старом замке Гогенцоллернов. Роскошные стены, тяжелые ковры, портреты прусских королей, все здесь напоминало о силе и истории. Но я пришел сюда не смотреть на прошлое. Мое оружие было другим, знание о будущем. Ваше Величество, начал Вильгельм, сцепив пальцы в замок, Европа стоит на пороге перемен. Мы оба это чувствуем. Пришло время говорить откровенно. Какие намерения имеет Россия? Я встретил его взгляд спокойно. Россия намерена стать гарантом мира и порядка. Мы стремимся к стабильности в Европе, но не потерпим унижения и угроз. Он ухмыльнулся. Мир – интересное слово для того, кто усиливает свою армию. Мир достигается не слабостью, а силой, парировал я. Россия не готовится к войне. Она готовится к миру, который будет защищен. Наступила пауза. Вильгельм откинулся на спинку кресла, барабаня пальцами по резному подлокотнику. Что вы предлагаете? Я изложил план. Торговые соглашения на выгодных условиях, совместные проекты в области железных дорог и тяжелой промышленности, а главное, секретное соглашение о взаимном нейтралитете в случае вооруженных конфликтов с третьими странами. Не союз в чистом виде, но шаг к нему. Вильгельм слушал внимательно. Иногда его лицо становилось каменным, иногда он бросал короткие реплики, словно проверяя меня на прочность. Самым трудным было убедить его в искренности моих намерений, ведь в его глазах Россия всегда оставалась восточным гигантом, непредсказуемым и опасным. И все же, тихо произнес он, подойдя к окну, что будет с Сербией, с Балканами, вот он, корень всех будущих войн. Именно здесь, на Балканах, через несколько лет вспыхнет пожар, который поглотит весь мир. Я сделал глубокий вдох. Россия поддержит право малых народов на свободу. Но мы не заинтересованы в провокациях и войнах на Балканах. Мы стремимся к дипломатическим решениям. Вильгельм обернулся, в его глазах сверкнула искра интереса. Если это так, тогда, быть может, у нас есть будущее, Ваше Величество. Наш разговор продолжался еще несколько часов, перемежаясь официальными приемами, тостами и улыбками для фотографий. Но главное было сказано в первые полчаса. Мы оба поняли, что война – не неизбежность. Ее можно избежать. Поздним вечером, сидя в своем номере в Берлинском дворце, я смотрел на карту Европы. Союзы и договоры складывались как фигуры на шахматной доске. Пока что Россия сделала первый шаг к тому, чтобы изменить будущее. Но я знал, Берлин – лишь начало. Впереди были Париж, Лондон, Вена и множество невидимых битв за сердца и умы. Я задал себе вопрос, удастся ли мне удержать эту хрупкую сеть мира? Ответ был прост. Я обязан был удержать. В ночь перед отъездом мы с Владимиром Николаевичем, послом при германском дворе, устроили неофициальную встречу с графом фон Бюловым, бывшим канцлером, остававшимся влиятельным игроком в кулуарах немецкой политики. Без протоколов, без камер, только дипломатия в ее чистом виде, со словами, от которых могут дрожать границы. «Ваш приезд – это сигнал», – начал фон Бюлов, отпивая из тонкого бокала рейнского вина. «Здесь многие спрашивают себя, стал ли царь другим?» Я выдержал паузу. Прямота этих слов была нарочитой, но полезной, не другим. «Просто теперь я смотрю дальше». «Дальше», – он прищурился. «Дальше Франции, дальше Великобритании, дальше всего 20 века», – ответил я, ловко уворачиваясь от прямого ответа. «Я вижу не только фронты и армии, но и то, что будет после них. Мир не выдержит еще одной большой войны. Если мы, державы, не найдем точек соприкосновения, останемся среди руин. Он замолчал, и в этой тишине я почувствовал, что эти слова не просто проникли в его разум, они оставили след. Утром, перед отъездом, я получил личную записку от Вильгельма, лаконичную, но важную. Пусть ваши слова найдут отражение в делах, тогда и в истории мы оба будем названы не разрушителями, а созидателями. На обратном пути, глядя в окно царского вагона, я размышлял, эти переговоры были победой, пусть и дипломатической, но ни один союз не вечен, ни одна договоренность не гарантирует верности. Моя задача – построить систему, которая выдержит не только этот мир, но и тот, что грядет. Мир – это еще не победа, это всего лишь передышка перед следующим ходом. Возвращение в Петербург было встречено сдержанным одобрением. Придворные лица, министры и генералы, каждый по-своему интерпретировал мою поездку. Кто-то видел в ней вызов Антанте, другие – акт отчаяния. Но только я знал истинную суть – начало большой шахматной партии. В Малом Совете, собранном в Ваничковом дворце, я изложил итоги переговоров. Госсекретарь, старый и осторожный Горемыкин, первым нарушил молчание. «Ваше Величество, позволю себе спросить, не будет ли эта близость с Германией воспринята Францией как измена? Пусть воспринимают, как хотят», – спокойно ответил я. «Пока другие государства играют в старые альянсы, мы должны играть в новую геополитику». Министр финансов Каковцов хмыкнул. «Новая геополитика – дорогое удовольствие. Экономика Германии в три раза сильнее нашей. Именно поэтому мы не можем позволить себе войну», я взглянул на каждого из них, «но можем позволить себе гибкость. С Германией мы говорим языком порядка, с Францией – языком инвестиций, с Англией – языком флота. Нам не союзники нужны, господа, нам нужен выбор». Советники переглянулись. Такое мышление было чуждой старой бюрократии, но уже не казалось безумием. После заседания я попросил остаться Дмитрия Мережковского, талантливого историка и публициста, которого я ввел в круг советников под видом интеллектуального обозревателя. На деле он стал моим полутеневым аналитиком. «Они все еще живут в прошлом», — сказал я, пройдясь по кабинету. «Думают в категориях 20-летней давности, но мир меняется, и вы меняетесь, Николай Александрович», — спокойно произнес он. «Я читаю вас, как книгу, которую еще никто не писал». Я усмехнулся. «Надеюсь, это будет хорошая книга, без кровавого финала». Он кивнул, потом достал из портфеля газету «Пхитимес». «Уже пишут, что ваш визит в Берлин встревожил Лондон. Похоже, они собираются направить делегацию». Я посмотрел на дату, 3 дня назад, Лондон. Следующий ход, но прежде. Прежде мне следовало завершить один проект, начатый еще до поездки. Проект, который мог перевернуть военную доктрину России. Проект, о котором я думал, родился не в военном министерстве, а в моем сне, или, вернее, воспоминании. В том мире, откуда я пришел, технология и информация стали оружием куда опаснее пушек. Я знал, что Россия проиграет не из-за недостатка героизма, а из-за отставания от времени. Нужна была реформа армии, настоящая. В тот же вечер я вызвал к себе генерала Алексея Брусилова, один из немногих командующих, кто умел мыслить нестандартно и, главное, не был слеп к новым идеям. «Алексей Алексеевич, скажите честно, если завтра начнется большая война, у нас есть шанс?» Он чуть прищурился. В его взгляде мелькнула честность, которую редко можно было встретить при дворе. «Если враг наступит по расписанию и даст нам месяц на мобилизацию, возможно. Если же ударит внезапно, с техникой, с воздухоплаванием и по новым дорогам войны, боюсь, нет. Я хочу создать отдел, закрытый, тайный, напрямую подчиненный мне, исследовательский штаб. Там будут молодые инженеры, связисты, математики. Мы создадим новую армию, армию будущего, а вы станете ее покровителем». Брусилов молчал, переваривая, затем наклонился вперед. «Это будет сложно. Старые генералы сочтут это предательством. Пусть считают, лучшая война – это та, которую удалось избежать. Но чтобы ее избежать, нужно быть страшнее любой войны». Он встал, медленно, с весомым уважением. «Тогда мы начнем. По вашему знаку». На следующий день я подписал указ о формировании особой технической комиссии при генеральном штабе. Никто, кроме избранных, не знал, что в подвалах Академии Генштаба начнется работа над радиосвязью, прототипами автоматического оружия, а также картами железнодорожной логистики нового типа. Карты, созданные по моим воспоминаниям, это было не просто укрепление армии. Это была подготовка к войне, которую я хотел не допустить, но обязан был предусмотреть. Германия знала, что я сдержан, но силен. Франция, что я не враг, но не игрушка. Англия. Англия уже отправляла депеши. Ветер перемен начал дуть со всех сторон. И теперь, когда шахматная доска ожила, я должен был сделать следующий ход. Глава 12. Роковые карты Европы. Северный ветер с Финского залива проникал в Зимний дворец даже сквозь толстые драпировки. За окнами хрустел снег, а в моих руках лежала карта. Непростая, такой Европы не было еще нигде, кроме моей памяти. Передо мной раскинулась карта 1914 года, только еще не наступившего. На ней были пометки: направление ударов, зоны мобилизации, развертывание железных дорог, стратегические ресурсы. Это не была шпионская работа, это было знание будущего, спрятанное в настоящем. Я не мог показать ее никому целиком, даже Брусилову, даже Мережковскому. Но на основе этой карты рождалась новая стратегия, и в первую очередь, дипломатическая. «Ваше Величество, прибыла делегация из Лондона», — доложил адъютант. «Вводите», — сказал я и отложил карту в ящик с двумя замками. В кабинет вошли трое. Посол Бьюкинин, военный атташе и один, кого я знал по другим воспоминаниям. Тогда он еще не был министром, но станет им. Странно было видеть тех, кто однажды подпишет приговор моему царствованию, теперь в роли просящих и наблюдающих. Бьюкинин говорил вежливо, но прямо. Германия становится все более амбициозной. В Лондоне обеспокоены сближением двух империй, вашей и кайзеровской. Я обеспокоен не амбициями Германии, сэр Джордж, а тем, что весь континент ползет к обрыву, ответил я. Я ищу союзников не в риторике, а в здравом смысле. А вы, он замолчал, возможно, впервые видел в моих глазах не мягкость Николая, а расчет человека, уже видевшего пепел войны. Позже тем же вечером мы с Мережковским изучали еще одну карту, политических линий влияния. Франция нервничала, Британия наблюдала, Германия улыбалась, но копила сталь и порох. «Если мы ошибемся, на нас обрушится весь мир», — заметил Дмитрий. «Если не сделаем ничего, нас сотрут, как крошку со стола», — ответил я. «У нас есть шанс. Впервые за 100 лет я вложил новую ноту в проект. Дипломатические тайные контакты с Австро-Венгрией, но не с целью войны, а перенаправления ее агрессии в мирное русло, на Балканы, без вмешательства России. Каждая линия на карте означала возможную кровь. Моя задача была провести их так, чтобы эта кровь не пролилась. А ночью мне снова приснился сон. Я стоял на развалинах Петербурга. Купола в золоте и копоти. Разбитые дороги, флаги без герба. Из тумана вышел солдат с окровавленным лицом, прошептал: «Вы знали, но не смогли». Я проснулся в холодном поту. На столе лежала та же карта Европы. Я взял перо и начал рисовать новые линии. Линии, которых никто еще не знал, но которые изменят все. Утро началось с доклада графа Игнатьева, министра внутренних дел. Он вошел в кабинет с напряженным лицом, держа в руках папку с грифом «Совершенно секретно». «Ваше Величество, появилась тревожная информация из Варшавы. Вновь активизировались польские националисты, по некоторым данным, при поддержке французских эмиссаров. А еще, нечто странное. Некий юноша из Львова распространяет среди студентов идеи о будущем великой независимой Украины. Я знал, что это еще слабый шум, но через несколько лет он может превратиться в рев артиллерии. Именно поэтому я вынул из ящика ту самую карту. Смотрел не на границы, на точки напряжения. Польша, Финляндия, Кавказ, Украина. Мы должны действовать проактивно, сказал я, не репрессиями, а идеологией. Разработать проект культурной автономии, дать им чувство причастности к империи, а не отчуждения. Игнатьев удивился. Милостивый государь, вы предлагаете дать больше свободы тем, кто готовится к бунту. Я предлагаю дать им мечту, жестко сказал я. Мечту, в которой они, не рабы империи, а ее соавторы. Если этого не сделать, однажды они сами напишут свою мечту на наших руинах. Тем же вечером я провел закрытую встречу с профессором Карцевым, молодым географом и картографом, вызванным из Томска. Он принес новые карты по разведанным полезным ископаемым, от нефти в Баку до угля в Донбассе. «Вы не понимаете», — я говорил ему, — «эти ресурсы, не просто цифры в отчетах, это оружие, деньги, будущее. Нам нужно не просто знать, Где они, нужно владеть ими, инфраструктурно, технически, политически. Тогда вам нужно строить железные дороги, сказал Карцев, много и быстро. Я кивнул, реформа экономики будет следующей, но перед этим предстоял еще один шаг, секретный, смелый, контакт с германским военным советом, через теневой канал. Может, кто-то назовет это предательством, но я называл это опережающим маневром в партии, где все фигуры движутся к одной клетке, кровавому 1914 году. Я собирался изменить правила и карты Европы. Ночь опустилась на Петербург, но мой кабинет оставался ярко освещенным. На столе разложенные карты, шифрограммы, отчеты о состоянии границ, донесения разведки и ведомости о лояльности местных губернаторов. В голове пульсировала одна мысль: нельзя готовиться к вчерашней войне. Утром я вызвал к себе князя Трубецкого, главу дипломатической канцелярии. Николай Александрович, начал он, если позволите, я выражу обеспокоенность. Поступает все больше сигналов. Германия активизирует промышленность, финансирует заводы военной химии, а в австро-венгерском дворе уже обсуждают локальный конфликт на Балканах как неизбежность. Я показал ему один из листов карты. Он побледнел. Боже, вы что, предвидите, что начнется? Не просто предвижу. Я знаю, они развяжут войну, не в 1914-м, так в 1915-м. И начнется она не с нападения на нас, а с выстрела в Сараеве. Помните это имя? Трубецкой. Гаврила Принцип. Он замер, как статуя. Мы еще можем остановить это. Нужны не только союзы и дипломатия. Нужна игра на опережение. Какая? Я наклонился ближе. Мы создадим теневой дипломатический корпус. Не официальные послы, аналитики, агенты влияния. Люди, которые будут говорить то, что нельзя сказать публично. Прокладывать каналы, где послы молчат. Мы будем знать настроение министров, военных, газет и влиять на них. Вы хотите создать вторую внешнюю политику? Я хочу, чтобы первое начало приносить результаты. Официальные ноты уже бессильны. Наступает эра подковерной борьбы. Мы или играем, или проигрываем. Последним визитом в тот вечер стал вызов к себе министра путей сообщения. «Сколько километров железных дорог вы можете построить за 2 года?» – спросил я. «С соответствующим финансированием – около 6000. А с неограниченным?» – он замолчал. 10. Если мобилизовать студентов, инженеров, казаков, использовать военные резервы, я кивнул, тогда готовьтесь, в следующем бюджете ваше ведомство станет важнее даже Министерства обороны. Поздней ночью я снова открыл ту самую карту Европы и понял, я не просто смотрю на нее, я рисую новую, с каждым решением, с каждым человеком, которого зову. Континент дрожит, мощь Германии растет, но и Россия больше не спит. Мы возвращаемся в игру. Спустя 3 дня ко мне доставили зашифрованное послание из Берлина. Внутри него был не текст, а таблица, составленная вручную, в которой отмечались ключевые контакты германского военного штаба, условные коды и намеки на предстоящую встречу в Швейцарии. «Они согласны?» – спросил я, передав лист генералу Сухомлинову. «Да, ваше величество, но встреча будет неофициальной, без документов, без форм, только доверие и тайна». Я встал. Тогда пришло время опробовать новую фигуру на шахматной доске, человека, который будет вести игру вне правил. Ночью в Зимний дворец вошел высокий человек в гражданском, с холодными серыми глазами и акцентом Псковской губернии. Его звали Андрей Орлов, бывший офицер, изгнанный из армии за дуэль, но сохранивший связи от Варшавы до Вены. «Ты ведь понимаешь, Орлов, — начал я, — если тебя схватит, никто не признает, что ты работал на империю». Он улыбнулся. «Значит, все как в старые добрые времена». Я передал ему новый паспорт, изготовленный в типографии МВД, и карту маршрута через Финляндию в Женеву. «Ваша цель – не соглашение», – продолжал я, – «а вопросы. Выяснить, готова ли Германия отказаться от союза с Австро-Венгрией. Узнать, как они воспринимают Францию, и главное, есть ли трещины в их собственном командовании. Мы должны почувствовать, где Германия неуверенная. Как будет мое прикрытие? Вы будете представлять Североевропейскую железнодорожную компанию. Там будет много разговоров о рельсах, вагонах и грузах. Но вы знаете, за каждым маршрутом скрывается стратегический интерес. А мое кодовое имя? Я посмотрел на карту, на восток, и сказал: «Скиф». Когда он ушел, я остался один. В голове стучало: Слишком быстро, слишком много рискованных ходов, но у меня не было другого выбора. Европа уже тонула в дыму амбиций, зависти и старых обид. Я знал, малейшие промедления, и история пойдет по старому, кровавому пути. Но теперь у нее появился шанс, и у России новое оружие. Информация. Глава 13. Кодовое имя Скиф. Швейцария встречала Орлова равнодушной прохладой. На вокзале в Женеве он сошел с поезда в длинном пальто и шляпе, не привлекая внимания. Чемодан в руках, в нагрудном кармане, герметично запаянный лист с последними пометками, сделанными мною лично. В документах он числился как инженер Алексей Михайлов, представитель Североевропейского железнодорожного консорциума. Он знал, любая ошибка, и его либо убьют, либо объявят шпионом. И тогда Россия скажет, что такого человека не существовало. Первая встреча состоялась в маленьком кафе у озера. Против него, полковник Ганс Фюрст, бывший адъютант Людендорфа, теперь, связанное звено между кайзеровским генштабом и промышленными кругами. На столе, кофе и булочки. Под столом, оружие и страх. «Вас прислали из Петербурга?» – спросил Фюрст по-немецки. «Я приехал из Хельсинки», – спокойно ответил Орлов. «У меня есть вопрос, который нельзя задать через посольство. Тогда задайте». Орлов наклонился. «Готова ли Германия предотвратить войну?» Фюрст сжал чашку. Его лицо стало каменным. «А если скажу, что она уже запущена, тогда я предложу вас сделку», — продолжил Орлов. «Россия знает, что Франция подталкивает вас к войне на два фронта. Мы предлагаем вам путь, где Восточный фронт останется нейтральным». Фюрст молчал. «А взамен?» — наконец спросил он. Орлов вытащил схему. «Новая железнодорожная линия из Харькова через Бессарабию, в австро-венгерскую зону влияния, грузовые соглашения, преференции на металлы, уголь, лес, экономика вместо пушек. Вы хотите купить мир?» — с усмешкой сказал немец. «Мы хотим выиграть время», — холодно ответил Орлов. Через два дня Фюрст передал ответ. «Берлин готов к неформальному пакту о сдержанности на Востоке, если Россия откажется от вмешательства в Балканы». Это была первая щель в щите неизбежности. Орлов отправил срочное зашифрованное сообщение. «Контакт установлен, доверие частично, игра началась, подписываюсь, Скиф». Когда я прочел эти строки, в моем кабинете уже шел дождь, и часы пробили полночь. Скиф вернулся в Европу, и на этот раз он не просто наблюдает, он правит сценарием. Орлов покинул Женеву на вечернем поезде. Внешне, тот же инженер, чуть уставший после конференции. Внутри, тревога. Он чувствовал, что не был единственным, кто наблюдал за Фюрстом, и это тревожило. В купе он осмотрел багаж. Под двойным дном чемодана, копии черновых соглашений, схемы поставок и чертежи железнодорожного коридора. В груди жгло. Слишком много для одной поездки. На перроне в Лозанне он заметил мужчину в сером пальто с красным шарфом. Тот мелькал и в Женеве. Лицо незнакомое, но движения слишком выверенные. Не просто турист, не просто пассажир. Когда поезд тронулся, Орлов вынул из кармана небольшую записную книжку, перелистал и вырвал страницу с контактами швейцарского консула. Аккуратно скомкал, положил в металлическую трубку и бросил ее в вентиляционную решетку туалета. Если его задержат, ничего не найдут. А если убьют, швейцарцы найдут трубку через день-два, и начнется международный шум. Он сыграл ва-банк. Тем временем в Париже, в здании военной разведки, капитан Луи де ла Круа читал донесение, полученное от агента в Берне. Русский агент встречался с Фюрстом. Было что-то серьезное. Немец явно нервничал. Имя? Нет, только прозвище. Скиф. Де ла Круа потер виски. Русские двигаются. Надо успеть первыми. У меня плохое предчувствие. Через сутки Орлов прибыл в Санкт-Петербург. Снег валил густой стеной, как будто хотел скрыть его возвращение от глаз всех шпионов Европы. Его уже ждал экипаж с гербом МВД. Без слов, без объяснений. В тот же вечер он стоял передо мной, наедине. Ни радости, ни усталости, только напряжение, как струна. «Все прошло?» – спросил я. Он молча достал из внутреннего кармана одну единственную страницу. «Неформальные условия германской стороны». Я провел пальцами по бумаге и улыбнулся. «Отлично, теперь начнем». Орлов удивленно посмотрел. «Начнем что?» «Второй этап, двойная партия. Теперь нам нужно, чтобы Германия поверила, что Франция готовит удар, а Франция, что Германия расколота. Пока они будут смотреть друг на друга, мы укрепим страну, как крепость». Орлов слегка кивнул, но в глазах у него загорелось что-то еще. Азарт. Тогда я снова выхожу в игру. Нет, ты теперь не пешка. Ты офицер на доске, Орлов. В ту же ночь я собрал военный совет, неофициальный, узкий круг. Только те, кому я мог доверить самое сокровенное, непубличную внешнюю политику России. Господа, начал я, глядя в глаза генералу Алексееву, министру иностранных дел Извольскому и графу Игнатьеву, мир держится на волоске, и мы либо станем дирижерами этой симфонии, либо нас погребут под ее обломками. Я положил перед ними папку с документами, привезенными Орловым. Это то, что мы получили от Германии. Их предложение, их страхи, их слабость. Если мы двинемся с умом, они не только не нападут, они будут платить, чтобы мы молчали. Извольский первым взял слово. Если мы дадим слово не вмешиваться на Балканах, Германия, возможно, согласится на разрядку. Но Австро-Венгрия – это другое. Они нам не поверят. Поэтому, ответил я, мы создадим две реальности. Одну для Вены и Парижа, вторую – для Берлина. И только мы будем знать, где настоящее. В это же время, глубоко под землей в здании Генштаба, командующий железнодорожными войсками получал первый приказ нового типа. Проект «Скиф» – строительство линии ускорить. Приоритет – военный и продовольственный трафик. Максимальная секретность – это подготовка к войне, тихо спросил инженер. Это подготовка к жизни без нее, ответил полковник Орлов. Через несколько дней я получил сообщение от нашего консула в Константинополе. Турция колебалась. Ее союз с Германией был не закреплен. Османская империя ждала сигнала, и мы собирались его дать, своевременной торговлей и обещаниями. Я стоял у окна, глядя на снежный Петербург, и понимал, я, человек из будущего, стал картографом альтернативного прошлого. Я, не просто царь, я, редактор истории. И в этот момент слуга вошел, поклонился и тихо произнес: «Ваше Величество, вам доставлено письмо из Парижа без подписи. Только один символ на печати – трилистник». Я побледнел. Это был знак французской внешней разведки. Французы начали игру. И они знают, что мы в ней. Письмо из Парижа я вскрыл лично. Без слуг, без охраны. На плотной бумаге был всего один абзац, написанный изящным почерком. «Русский скиф играет в шахматы без доски. Мы предлагаем партию вслепую. Ответьте через Лион. Код – лист в огне». Под текстом – красный воск с тем самым трилистником, знаком французской разведки времен Наполеона III, давно считавшийся расформированной. Я понял, игра вышла за пределы обычной дипломатии. Я подошел к глобусу и провел пальцем по Европе. Германия, Франция, Османская империя, Балканы, Британия, как тень над всеми. Россия, в центре. Мы, ключ, или замок, или дверь. Отвечать будете? Спросил Орлов, стоя чуть в тени. Да, сказал я. Но не сразу, мы их подождем, пусть думают, что мы раздумываем. В это время ты отправишься в Варшаву, мне нужен отчет о настроениях на границе, и, разузнай, кто мог продать нас французам. Есть подозрение? Орлов прищурился, я покачал головой, нет, только инстинкт, а он редко подводит. В тот же вечер я вызвал к себе графа Игнатьева, старый дипломат, тонкий игрок, он входил в число немногих, кого я допускал в тайные механизмы новой России. «Мы должны выиграть не войну, а время», — сказал я ему, передавая копию письма. «Французы чувствуют, что Германия качается, хотят втянуть нас обратно в Союз, чтобы направить на Берлин. А мы», — я посмотрел на карту, — «в моем мире 1914 год обрушил Европу в хаос. Я не мог этого допустить снова. А мы должны сыграть как Суворов, ударить там, где никто не ждет, ни пушкой, информацией, финансами, железом». Игнатьев чуть усмехнулся. «Я всегда знал, Ваше Величество, вы не из этого века. Я, точно не из него», — подумал я. Поздно ночью, сидя в кабинете один, я открыл свою старую записную книжку. Страницы уже начинали ветшать, но я хранил ее как реликвию. В ней были даты, события, ошибки прошлого мира. И напротив, 28 июня 1914 года я поставил жирную черную линию. Этого не будет. Фердинанд не умрет. Война не начнется. Но чтобы все изменить, нужно успеть прорваться в Лион. Глава 13.1. Сербский узел. Белград дышал тревогой. Город напоминал пороховую бочку, и каждая искра была вопросом времени. Я наблюдал за ним через донесения, коды и шепоты на границах. Сербия была ключом к Балканам. И я знал, если завяжется война, она начнется здесь. Пришло сообщение из Боснии. Ваше Величество, доложил Орлов. Уличные радикалы, вдохновленные идеями Млада Басна, готовят что-то крупное. Мы перехватили часть переписки. В ней упоминается цель – визит наследника престола Австро-Венгрии. Я сжал кулаки. Вот оно, то, что в моем времени стало точкой невозврата. Мы можем остановить покушение? – спросил я. Можем. Но тогда Австрия обвинит нас в шпионаже. Мы вмешаемся в их дела. Это вызовет цепную реакцию. А если не вмешаемся, цепная реакция будет гораздо страшнее. Я встал. Приготовьте депешу. Срочно. Через третьи руки. Пусть английский консул в Будапеште передаст Фердинанду совет. Изменить маршрут визита. Мы не при делах, но спасаем ему жизнь. А если он проигнорирует, тогда история захлопнет капкан. Но не на нас. Позднее вечером я встретился с графом Игнатьевым. Ситуация в Сербии на грани. Россия не может открыто встать на ее сторону, сказал он. Но не встать, значит предать славян. И это ударит по престижу. Мы не встанем открыто, ответил я. Мы создадим тень. Через банки, через фонды, через литературу. Национализм может быть не оружием, а сетью. Мы должны превратить Сербию не в пороховую бочку, а в интеллектуальную крепость. Игнатьев усмехнулся. Вы хотите сдержать кровь словами? Я хочу сдержать кровь разведкой и стратегией. Если умные слова вовремя сказаны, пушки молчат. В Петрограде тем временем тайно формировался новый отдел военной разведки. Его задачей было не только слушать врагов, но и читать союзников. Я подписал указ, в котором отдел получил кодовое название «Вязь», потому что Европа – узел, а мы должны научиться его распутывать, а не разрубать. Перед сном я снова открыл свою старую записную книжку. 28 июня 1914 года еще не наступило, но я чувствовал, как дни убывают, как секунды обжигают. Сербия, Австрия, Германия, Россия. Паутина натянута, а я в центре. Но теперь, в этом мире, у меня был шанс, и я намерен был использовать его до последнего дыхания. Утром, получив свежий доклад из Санкт-Петербурга, я понял, цепь уже начала звенеть. В Сараеве замечены агенты с фальшивыми документами, предположительно, выходцы из Черногории. Их цель пока не установлена, но в донесении четко указывалось. Один из них уже встречался с представителями «Черной руки». «Надо связаться с британцами», — сказал я Орлову. «Пусть их посол сделает вид, что просто беспокоится о стабильности региона. Нам важно создать фон тревожности, но не панику. Вы хотите, чтобы англичане сделали то, что боимся сделать мы?» Я кивнул. «Если заиграть с симпатиями, лучше пусть играет тот, кого все уже привыкли бояться». В тот же день на закрытом совещании министров я впервые произнес вслух мысль о Балканской конференции. Мы не можем ждать, пока великие державы столкнутся лбами из-за крохотного Белграда, сказал я. Мы должны опередить удар и собрать их за столом, под предлогом укрепления границ, экономики, торговли, что угодно, лишь бы говорили. Некоторые переглянулись, кто-то усмехнулся. Это невозможно, ваше величество, осторожно сказал министр иностранных дел. Никто не захочет садиться за один стол с врагами. Значит, нам нужно сделать так, чтобы враги вдруг поняли, что у них есть общие интересы. Я наклонился к карте. Газ, уголь, пути железные. Вот что важно в 20 веке. И если мы свяжем интересы Франции, Австрии и даже Турции в единую логистическую сеть, то никто не захочет, чтобы она развалилась. Вы говорите, как промышленник, не как царь, пробурчал министр обороны. Я говорю как человек, который знает, чем все закончится, если мы будем думать категориями 19 века. Вечером я остался один. За окнами металась северная весна, мокрая, серая, колючая. Но в сердце уже пробивался огонь. Я взял ручку и на полях старой карты написал: «Сербия, начальный импульс. Остановить его, остановить обвал Европы». И ниже, почти как напоминание самому себе: «Не герой, не император, не пророк, а узел. Я – узел». Пока дипломаты играли в шахматы словами, я развернул тихую, но решающую партию в другом поле, внутри самой Сербии. По моей инициативе через третий канал мы наладили контакт с сербским премьером Николой Пашичем. Он был осторожным политиком, лавирующим между национализмом и реальной политикой. Я знал, если убедить его, что Россия не даст слепой поддержки в случае провокаций, он начнет тормозить радикалов. Ответ пришел короткий, но многозначительный. Понимаем вашу позицию, нельзя дать врагам повод, работаем над этим. Это был сигнал, что мы не одни, что в Белграде тоже понимают. 1914 краткое может стать не взлетом, а обрывом. В тот же день прибыло тревожное сообщение из Вены. Архиепископ Сараевский получил слух о возможном нападении на эрцгерцога Франца Фердинанда. Оно исходило от местных католических священников, связанных с хорватским подпольем. «Все слишком быстро разворачивается», — проговорил я Орлову. «Кто-то торопит историю, будто знает, что мы мешаем плану. Возможно, именно так и есть», — нахмурился он. «Мы играем не только против времени, но и против тех, кто живет по сценарию. Тогда мы должны вырвать перо из их рук. Я решил действовать неожиданно. Подготовьте личное письмо к императору Францу Иосифу», — распорядился я. «Неофициальное, полное уважение, но с просьбой отложить визит Фердинанда. Это слишком смело, Ваше Величество», — возразил граф Игнатьев. «Они могут воспринять это как вмешательство. А если его убьют, и мы знали, это вмешательство в судьбу целого мира. Пусть лучше меня осудят за навязчивость, чем потом молчат над миллионами могил». Письмо ушло, ответа не было, но через два дня поступило донесение. Маршрут эрцгерцога действительно изменен. Он останется в Сараеве на час меньше. Это крошечное смещение, но я знал, возможно, именно этот час когда-то стоил миру мира. Я откинулся в кресле. Может быть, история не поток, а сложная система рычагов. И если нажать на нужный, не все пойдет по старому пути. Я еще не знал, спасет ли это Фердинанда, но я знал другое. Россия уже изменила ход истории, пусть на несколько шагов, но это только начало. Два дня спустя, Петербург. Тайное совещание в малом кабинете. Я смотрел на карту Европы, на которой каждая граница казалась натянутой струной, готовой лопнуть от малейшего напряжения. В комнате присутствовали только трое. Орлов, министр иностранных дел и я. Эрцгерцог остался жив, начал я. Но это не победа, а отсрочка. Угроза сохраняется. Нам удалось кое-что перехватить, сказал Орлов, передавая мне папку с грифом «Совершенно секретно». Сербские радикалы не действуют сами по себе. У нас появились признаки вмешательства третьей стороны. Я приподнял бровь. Немцы? Нет. Или не только они. След ведет к тайному обществу, работавшему еще при Наполеоне III. По нашим данным, один из его современных ответвлений, Комитет 17, заинтересован в дестабилизации Балкан. Я открыл папку. Имена, шифры, странные символы, похожие на масонские. Значит, это не просто политика, это идеология. Хаос как метод. Министр иностранных дел мрачно кивнул. Идея в том, чтобы заставить империю, нашу империю, начать войну по чужому сценарию. Я отложил бумаги и сказал, тогда пришло время выстроить свой сценарий. Не допустить войны, не значит только обороняться. Это значит, взять инициативу, поднять план выше, чем у тех, кто дергает за нити. Поздний вечер. Я остался один. В камине потрескивали дрова. Я смотрел в огонь, размышляя о словах Орлова. Они хотят, чтобы мы поверили, все предопределено. Но разве может быть предопределено то, чего ты еще не решил? Я поднял взгляд на портрет Александра II. Ты разорвал крепостничество. Я разорву старую историю. Перепишу ее не кровью, а волей. В тот момент я не знал, что мое вмешательство уже породило новую ветвь времени, где судьбы не только людей, но и государств начали переплетаться иначе, и где имя Скиф скоро будет произнесено не только в Сербии, но и в самых темных коридорах европейских столиц. Глава 14, секретный указ 13, ночь, зимний дворец, комната без окон, только я, Орлов и сейф с тройным замком. Я держал в руках черновик документа, который, если когда-нибудь станет достоянием общественности, перевернет все понимание о власти, о законе и о границах империи. Секретный указ 13. Подпишите здесь, тихо произнес Орлов, протягивая перо. После этого документ вступает в силу. Он не будет внесен в реестр. Только вы, я и трое избранных из охранного отделения будем знать о нем. Я молча поставил подпись. Бумага дрогнула от капли чернил. Было странное чувство, будто я подписываю не приказ, а приговор, только вот кому. Суть указа была проста и страшна. Создается автономная структура, вне юрисдикции Сената, МВД и даже Синода. Ее задача – скрытая профилактика глобальных угроз до того, как они проявятся. В первую очередь, на Балканах и в Восточной Европе. Она будет действовать под кодовым названием «Скиф-1». «Это тень», – сказал Орлов. «Вы создали тень власти». «Не тень», – поправил я. «Это хирургия. Мы вырезаем болезнь, пока она не стала эпидемией». Он взглянул на меня с оттенком тревоги, но ничего не сказал. Мы оба понимали, началась новая эпоха, эпоха превентивных решений. Утро следующего дня, в тайной резиденции за чертой Петербурга собрались трое. Первый, бывший профессор философии, гениальный дешифровщик. Второй, изгнанный польский дворянин, наемник и мастер диверсий. Третий, бывший священник, ставший агентом охранки. Им не сказали цели, только обозначили направление: Сараево, Белград, Париж и Вена. Имя группы, голос Скифа и их миссия: найти и обезвредить комитет 17, пока он не развязал то, что в будущем назовут Первой мировой войной. Тем временем, в моих покоях, я записал в личный дневник: история больше не пишется чернилами, с этого дня она пишется между строк, и я, тот, кто держит перо. Сараево, начало июня 1914 года. Первые результаты работы «Скиф-1» не заставили себя ждать. Один из агентов, работавший под видом австрийского журналиста, перехватил шифр, отправленный из Вены в Белград. В нем упоминался день солнцестояния и черная пыль в час безмолвия. Это был не просто намек, это была дата и метод, закодированные под старинную масонскую формулу. Орлов привез донесение лично. Они ускоряются. План покушения на эрцгерцога уже в движении. Нам остается дней 10, не больше. Я медленно прошелся по комнате. Агенты в Сараеве готовы? Да. Камилла, жнец и химик уже на месте. У них инструкции. Не вмешиваться напрямую, если не будет угрозы самому Фердинанду. Иначе, это будет провокация, которую Австрия истолкует как вмешательство России. Я кивнул. Тогда остается последнее. Я подошел к письменному столу и достал второй экземпляр документа. Он был обшит кожей и скреплен лентой. Секретный указ 13, дополнение, что это? Нахмурился Орлов. Протокол «Темный купол». На случай, если мы не успеем остановить заговор, и Европа все же взорвется. В этом случае группа «Скиф-1» получит автономию, превысит все политические институты и начнет действовать по плану эвакуации элит, экономической изоляции России от конфликта и перенаправления удара на юг. Орлов сжал губы. Вы действительно думаете, что возможна такая развязка? Я медленно кивнул. История не всегда слушает даже тех, кто ее пишет. Поздней ночью я сидел у окна, глядя на безоблачное небо над Петербургом. Вдруг пронзило странное чувство, будто кто-то смотрит не на меня, а сквозь меня. Я вспомнил свой первый день в этом теле, ту дрожь от столкновения с веками. Я понял, теперь я уже не просто я. Я – фактор, переменная, вирус в системе прошлого. И если история решит сражаться, я не отступлю. Я закрою ей глаза указом 13. Глава 15. Последний шанс дипломатии. Тусклый свет зимнего утра пробивался сквозь тяжелые шторы Зимнего дворца. В кабинете Николая II, меня, витала напряженная тишина. На массивном дубовом столе лежали депеши, донесения и протоколы переговоров. Франция настаивала на укреплении союза, Англия смотрела с подозрением, Германия суетливо искала новые гарантии мира. Мир трещал по швам, и каждый шаг был как движение по тонкому льду. «Ваше Величество», — прервал мои мысли министр иностранных дел Сазонов, робко войдя в кабинет, — ответ от Берлина. «Они согласны на встречу, но с условиями». Я поднял взгляд. «Какие?» Полный отказ России от поддержки Сербии и пересмотр соглашений с Францией, с усилием произнес он. Я сжал кулаки под столом. Они хотели лишить нас союзников, изолировать империю, сделав удобной мишенью. Это было не дипломатией, а ультиматумом, замаскированным под вежливую формальность. Мы не предадим Сербию, твердо сказал я, но мы дадим Берлину понять, что мир еще возможен. В тот же вечер был созван Совет министров. В зале разгоралась бурная дискуссия. Одни настаивали на мобилизации армии, другие требовали уступить ради мира. Я поднялся со своего места, чувствуя, как века истории давит на плечи. «Господа», — произнес я, и в зале воцарилась тишина, «сегодня мы стоим перед выбором, который определит судьбу России на десятилетия вперед. Мы должны сохранить честь, защитить союзников и при этом избежать войны. Мы подготовим наш ответ Берлину». Ответ твердый, но дипломатичный. «Россия – великая держава, и никакие угрозы нас не сломают». Совет одобрил мои предложения. Ответ Берлину был сформулирован так, чтобы дать шанс миру, но не унизить империю. На следующее утро я лично скрепил его подписью. Это был последний шанс дипломатии. И я молился, чтобы он оказался успешным. Великолепный гонец с гербом Романовых на груди уже через несколько часов мчался к германской границе. Ответ, облеченный в строгие дипломатические формулировки, был прост. Россия готова обсудить урегулирование споров, но не ценой предательства союзников и утраты своих национальных интересов. Оставалось ждать. Каждая минута казалась вечностью. Я проводил часы в кабинете, пересматривая карты, доклады военных и дипломатические шифровки. Из Европы шли тревожные вести. Австрийские войска концентрировались на границе с Сербией, германский флот усиливал активность в Балтийском море, а Лондон и Париж молчали, словно выжидая. Через три дня ко мне в кабинет вошел Сазонов. Его лицо было бледным. «Ваше Величество!» Ответ из Берлина. Он протянул мне телеграмму. Я развернул ее дрожащими пальцами. В официальных словах читался холод и презрение. Германия отклонила наши предложения. Более того, они выдвинули новый ультиматум. В течение 48 часов Россия должна прекратить мобилизацию войск, иначе это будет расценено как акт войны. «Значит, все-таки выбрали меч», — тихо произнес я. Тишина в комнате стала гулкой. «Что прикажете делать?» «Государь», — спросил Сазонов. Я медленно подошел к окну. За пределами дворца петербургская зима сияла холодным серебром. И там, внизу, по мостовым, шли мои люди, те, ради кого стоило бороться. Ради них я и принял решение. «Приказать ускорить мобилизацию», — сказал я, — «и подготовить манифест к народу. Европа вступает в огонь, но мы встретим бурю с достоинством». Сазонов склонил голову в знак согласия и поспешно удалился. Я остался у окна, глядя на уходящий день. Последний шанс дипломатии был утрачен. Теперь над миром нависла тень войны. Петербург словно замер. Но за внешним спокойствием скрывалась наэлектризованная тишина. Люди ждали. Газеты молчали, но улицы уже шептали о войне. Депутаты Госдумы ходили взволнованными тенями по коридорам Таврического дворца. Военные штабы работали круглосуточно, как ульи перед бурей. Вечером я подписал манифест народам Российской империи. Ввиду угрозы, нависшей над нашими союзниками, над славянскими братьями и, что важнее всего, над честью и суверенитетом нашего государства, мы, Николай II, объявляем о всеобщей мобилизации вооруженных сил и призываем всех верных подданных сплотиться под знамена Отечества. Пусть враги знают, Россия не склоняется под гнетом, не торгуется своей честью и не отрекается от друзей. Мы вступаем в этот тяжелый путь с верой в правду, Бога и силу нашего великого народа. Подписание было моментом тишины. Даже перо в моей руке слегка дрожало, но не от страха, от тяжести решения. Манифест был напечатан в ночь и с утра уже расходился по губерниям. Вокзалы заполнились мужчинами, молодыми и не очень, с чемоданами, котомками, с тревогой и гордостью в глазах. Жены и матери прощались, как будто знали, не все вернутся. И все это происходило по моей воле. Перед сном я долго сидел в кресле, уставившись в пламя камина. Последний дипломатический шанс исчез. Теперь оставалась только сталь, кровь и стратегия. В эту ночь мне не снилось ничего, только тишина, глухая, как предгрозовое небо над Европой. На следующее утро я собрал совет министров. Комната была наполнена напряжением, словно сама история дышала в затылок каждому, кто сидел за столом. Никто не поднимал глаза, все понимали, что за гранью этого дня начнется совсем иная эпоха. «Господа», — начал я спокойно, но твердо, — «дипломатия исчерпана. Германия отдала предпочтение ультиматуму вместо диалога. Мы не покоримся угрозам. Мобилизация идет по плану. Мы действуем». Министр военного ведомства, генерал Поливанов, поднялся. «Ваше Величество, главный штаб готов. Однако предлагаю перенести акценты, не повторять ошибок прежних лет. Армия нуждается не только в приказах, но и в логистике, связи, точной координации с союзниками. Уже ведется работа над реформами в командных структурах», — ответил я. «И будет еще одно новшество. Прямая связь Ставки с Петербургом через телеграфную линию, дублированную радиосвязью. Мы не допустим хаоса». Некоторые взгляды стали осмысленнее. «Да, я говорил иначе, действовал иначе, потому что уже знал, к чему ведут старые методы. В этой альтернативной реальности я был вооружен знанием, которого не было ни у одного правителя до меня. Когда заседание завершилось, я вышел на балкон Зимнего дворца. Петербург встретил меня новым утром. Легкий иней блестел на крышах, улицы бурлили. Газеты уже кричали заголовками. «Россия встает! Царь с народом! Союз с Сербией! Нерушим!» Я поднял взгляд на небо. Над Европой начинался пожар, и я, Николай II, уже не был тем, кем был в прежней истории. Я был собой, Сирином Фростмарком, и у меня был шанс переписать судьбу мира. Глава 16. Гром в Сараево. Когда первые артиллерийские залпы прогремели на Балканах, Европа наконец поняла, мир ушел, оставив за собой только эхо дипломатических ошибок. Сараево стало не просто точкой на карте, оно превратилось в символ. Символ предстоящей бури. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, совершенное месяц назад, продолжало расплетать клубок союзов и амбиций, и теперь этот клубок полыхал, разрываясь на нити огня и крови. Сообщения из Белграда поступали с каждой минутой. Сербские войска отступали к границе, австрийцы перешли Дунай, и на улицах Сараева шли бои. Все шло по плану, моему плану. «Подготовьте 9-ю армию», — отдал я приказ, немедленно через границу в помощь сербам, но не в открытую, через добровольческие соединения, славянские корпуса. Официально, гуманитарная поддержка. Советники переглянулись. Был риск, но риск просчитанный. Пока Австро-Венгрия вязла в Балканах, я отдал распоряжение наращивать давление на Восточную Пруссию. Молниеносный маневр, которого никто не ожидал. Мы шли по иному маршруту, а не по кровавой колее истории. В Петербург пришел ответ от кайзера. Надменный, обтекаемый, но в нем чувствовалась тревога. Германия не ожидала быстрой мобилизации. Она не знала, что теперь на троне, человек из другой эпохи, человек, изучивший всю хронологию грядущей войны до мелочей. Ночью я не спал, передо мной лежала карта. Сараево было лишь началом. На очереди были Льеж, Варшава, Тернополь, Ковна. Но в этой версии войны у нас была подготовка. У нас был шанс, и все же, стук в дверь. «Ваше Величество», вошел адъютант, шифрограмма из Лондона. «Англия поддержит Францию. Антанта активирована». Я вздохнул. Сцена была разыграна. Акт первый завершился. Теперь начнется настоящее. Гром в Сараево. Это был только первый удар по старому миру. Телеграф стучал непрерывно. Пункты связи передавали все новые и новые шифрограммы. Из Бухареста, Парижа, Белграда, даже от агентов в Константинополе. Русские добровольцы вошли в Сараево с севера. Поддержка сербов стабилизировала фронт. Австрийский гарнизон отступает в сторону Мостара. Германия требует объяснений. Я стоял у карты, обводя указкой траекторию 3 и краткая дивизия особого назначения. Это была не просто тактическая карта. Это была доска, на которой шла игра за будущее мира. И каждый шаг, как ход в шахматах. Только королей здесь было слишком много. Передайте наш протест германскому послу. Укажите, что Россия действует исключительно в интересах мира и славянского братства, сказал я, оборачиваясь к министру иностранных дел. И пусть британцы знают, мы не хотим войны, но готовы к ней. Министр кивнул, хотя на его лице читалась тревога. Он знал, что мы давно перешли ту грань, за которой начинается огонь. К ночи пришли депеши с Балкан, от командира корпуса майора Чернова. Сараево почти очищено. Австрийцы в панике. Город приветствует русские знамена. Прошу одобрения на проведение парада в честь освобождения. Я не мог не усмехнуться. Сараево. Это имя еще звучало, как проклятие в старом мире. Но теперь, возможно, оно станет началом нового пути. Но это было только затишье. Где-то в лесах Восточной Пруссии уже двигались немецкие колонны. Где-то в альпийских укреплениях стояли австрийские батальоны, готовые мстить. Где-то в кабинетах Лондона обсуждали, насколько надежен перезапущенный царь. Я закрыл карту и направился к себе. Завтра утром должен был состояться тайный военный совет. Там будет решено многое. Куда двинется армия, как сплотить Антанту и, главное, как сделать так, чтобы Россия не повторила свою судьбу. За окном гремел дальний гром. Сараево было лишь прелюдией. На следующее утро Петербург встретил меня серым небом и свежим ветром с Невы. Я чувствовал в воздухе напряжение, как перед бурей. Кабинет Совета Министров наполнился приглушенными голосами, запахом бумаги, чернил и табака. «Мы перешли черту», — заговорил военный министр Сухомлинов. «Австро-Венгрия рассматривает наши действия как прямое вмешательство. Германские части движутся к нашей границе. Мы стоим на пороге масштабного конфликта. И именно потому, — сказал я, — что они ожидали от нас старых решений, медлительности, неразберихи. Мы не дадим им привычного сценария. Теперь война будет не их, а наша игра». Я развернул новую карту, ту, что держал в секрете даже от ближайших приближенных. Красные стрелки на ней вели от Ковна и Гродно к Кёнигсбергу. Они смотрели с удивлением. «Мы не собираемся, господа, мы наступаем». В зале воцарилась тишина, и только Сухомлинов выдохнул. Восточная Пруссия, я кивнул. Быстрый удар по Восточной Пруссии. Пока Германия завязла в Альпийском театре, мы прорываем их северный фланг, не даем времени перегруппироваться, не даем им по привычке навязать нам свою игру. Мы идем первыми.